что?» Сталин вздрогнул, как от удара хлыстом, и рванулся к нему, как будто хотел задушить. Но рывка не вышло, из вождя как будто вытащили пружину. Андрей, наконец, испугался. Испугался не за себя, тут уж поздно пить боржоми, испугался того, что Сталин рухнет прямо тут, на месте, и умрет, и никто ему больше не поверит, и в создавшейся неразберихе грызни за наследство бравые панцергренадиры промаршируют гусиным шагом по залитой сентябрьским солнцем Красной площади. И он торопливо пробормотал. А вот Артем Сергеев. Артем. Сталин ждал последнего удара. Что с того, что Артем, сын его старого друга, был приемным, он тоже был его сыном, Артем. Он жив был еще, когда меня сюда перебросило. Генерал-майор артиллерии. Тоже попал в плен, но сбежал, партизанил, ранен был, вывезли его на самолете. Всю войну прошел. Я сайт его делал. На Комстаре. Сайт. Вы имеете в виду, он тоже, собачий парикмахер. Да нет же. Какой к черту парикмахер? Говорю же, генерал-майор. Передачу смотрел, он там про войну рассказывал. Железный мужик. Да вы что думаете, догадался он, что все те одни уроды собрались. Там дерьма, конечно, хватает, но и в реале тоже разное попадается. Мы вон для нашего сегмента ну, орбитальной космической станции, сайт ваяли. О том, что станция, хотя и сделана больше чем наполовину в России, но контролируется американцами, Андрей почел за благо не напоминать. Но Сталину было не до космоса и не до сайтов, по большому-то счету. А Яков, Сталина чуть отпустило, но лишь чуть. Он держался сколько мог. Немцы предложили обменять его на Паулюса, на фельдмаршала. Его наши под Сталинградом взяли. Но вы тогда сказали, Андрей попытался вспомнить точную формулировку, мы фельдмаршалов на лейтенантов не меняем. И он тоже пытался бежать, но его убили. Странным образом напоминание о собственной стойкости в других обстоятельствах, которых как бы и не было еще, придало Сталину сил. Он несколько бесконечных минут ходил по кабинету, закурил, сломав две или три спички. На лицо возвращалось всегдашнее бесстрастное выражение. Лишь приопущенные плечи напоминали о том беспомощном старике, которого Андрей видел несколько минут назад. Мы тоже можем совершать ошибки. Услышать такое признание от Сталина было, скорее, дурным знаком. Хотя тот был прав, хуже быть уже не могло. Вы в чем-то правы. Часть вины, да, часть вины лежит и на нас. Но сколько прошло времени с моей смерти? Полвека. Вы что думаете, ми, ваши деды, даже, прадеды, что мы будем вытирать вам сопли вечно? Вы что думаете, что вам так и придется жить на всем готовом? Андрей молчал. Говорить было нечего. Впрочем, что касается вас лично, я прочитал все ваши показания, и протоколы допросов, тоже. Я знаю, что наши сотрудники не всегда придерживались законности. Мы разберемся с этими сотрудниками, вождь улыбнулся, одним ртом, лицо все еще напоминало посмертную маску. И, мне понравилось, как вы держались. Вы могли пойти по легкому пути, не настаивать на своем. Вы могли согласиться с тем, что вы, английский шпион, который хочет спровоцировать войну между Советским Союзом и Германией. Вы знаете, Черчилль очень рассчитывает на войну между СССР и Германией. Вы получили бы срок, а когда? В 53-м, да, в 53-м вы могли бы выйти на волю. Андрей вымученно улыбнулся. Как он сам не скатился на указанный Сталиным путь, он и сам понимал с трудом. Видимо, цифра 20 миллионов слишком прочной занозой сидела в его мозгу, такой прочной, что сержанту Люшкину сотоварищу все-таки не хватило старания. Но вы выдержали и добились, чтобы на вас обратили внимание. А это значит, что на что-то вы еще годитесь. Так что, давайте поговорим немножко подробнее о том, что, как вы говорите, нам вскоре предстоит, и не вскоре, тоже. Тем более, что товарищ Берия кое-что, как выяснилось, упустил. Но вот об этом, о моих детях ему знать не обязательно. Вы поняли? Сталин подошел к выходу и открыл сначала внутреннюю, а потом и внешнюю двери тамбура. Товарищ Берия, заходите. Сталин еще раз прошелся по комнате, совсем как в виденных еще в той жизни, в детстве, в фильмах. И последний вопрос, товарищ дизайнер, как вы видите свою дальнейшую судьбу? Слово «последний» резануло по нервам не хуже бензопилы из Дума, но Андрей постарался ответить спокойно. Ну, Первый вариант напрашивается сам собой. Это ведь вы сказали, нет человека, нет проблемы. Или я ошибаюсь? Сталин улыбнулся в усы и коротко махнул трубкой. Я, не я, продолжай, мол, жить, конечно, хочется, но бояться я уже устал. А если вы мне хоть чуть поверили, так хоть не зря пропаду. Глядишь, не 20 миле. Сталин резким движением руки с трубкой оборвал его. Видно было, что ему неприятно. Второй вариант – спрятать меня куда-нибудь подальше, типа железной маски. Людовик XIV, уточнил сам себе Сталин с чувством глубокого удовлетворения. Немного хлопотно, конечно, но вдруг возникнут вопросы, в которых я могу помочь. Допросили меня, конечно, качественно, сломанные ребра тут же напомнили о себе ноющей болью, но что-то ведь обязательно упустили. Камеру найдете. Тем более, что приговор уже имеется, Андрей криво усмехнулся, пытаясь унять нервную дрожь. И наконец, Сталин явно забавлялся. Это даже не кошка, а тигр с мышом, подумал Андрей. И наконец, вы можете меня просто отпустить. Не думаю, что вы с товарищем Берией потеряете меня из виду, но я на 100% уверен, что начни я рассказывать мою историю, и в лучшем случае попаду в психушку, а в худшем, прямиком к Лаврентию Павловичу. Берия поморщился от фамильярности, но Андрею было уже не до тонкостей общения, нервы звенели, вот-вот лопнут. Тем более, что совсем уже было покинувшее его ощущение нереальности, выбитое сапогами сержанта Люшкина и безыскусным электрошоком профессора Лучкова, снова кружило голову. Личная встреча с товарищами Берии и Сталиным этому чувству весьма способствовала. Честертон, хороший английский писатель, заметил Сталин, выбивая трубку, верно заметил, что лучше всего прятать лист в лесу. Но я не понимаю одного, как вы собираетесь ходить по улице вот, в этом. И он ткнул трубкой в оскалившуюся харю железной девы на черной футболке Андрея. В достаточно уже отдаленные времена, в эпоху господства в процессе теории так называемых законных доказательств, переоценка значения признаний подсудимого или обвиняемого доходила до такой степени, что признание обвиняемым себя виновным считалось за непреложную, не подлежащую сомнению истину, хотя бы это признание было вырвано у него пыткой, являвшейся в те времена чуть ли не единственным процессуальным доказательством, во всяком случае считавшейся наиболее серьезным доказательством, царицей доказательств. Вышинский А. Я. Теория судебных доказательств в советском праве. Когда давешний Старлей ГБ сопроводил Андрея из кабинета к ожидающей его скорой и Сталин с Берией остались одни, нарком не выдержал. «Товарищ Сталин, я все-таки не понимаю, почему вы его отпускаете? Ведь он же...» «Не горячись, Лаврентий», — Сталин говорил по-грузински. «Понимаешь, я всю жизнь был уверен, что делаю правильные дела правильным образом. Сейчас я сомневаюсь, и либо мы с тобой, да и с остальными товарищами что-то делаем не так, причем не в мелочах, нет, либо эти наши потомки, просто навоз с истории, и что мы не делай, как ни крутись, того дерьма, в которое они по нашему попущению себя загнали, не избежать, и тогда все равно мы должны бороться, в конце концов, на них история не кончается, и вы хочу посмотреть, как он выкрутится. Впереди война. Если он забьется под лавку, будет суетиться или вообще наложит на себя руки, это одно. А если поведет себя как подобает мужчине, совершенно другое. Может быть, он и не лучший, что есть в будущем. Но, других людей у нас с тобой нет. Теперь о секретности. Ты принял меры. Жду ваших указаний, товарищ Сталин. Берия перешел на официальный тон. Указаний. Кто еще знает все от и до? Четверо моих сотрудников. Сержант госбезопасности Люшкин, старший сержант госбезопасности Торопыгин, лейтенант госбезопасности Прунскас, латыш, литовец, и стенографистка, Карпова Надежда Юрьевна. Кто из них применял специальные методы? Люшкин и Торопыгин. Так точно, товарищ Сталин. Вот как, тем лучше. Органы должны избавляться от скомпрометировавших себя сотрудников, верно. Как там говорил Феликс, чистые руки. Материалы уже подготовлены для передачи в прокуратуру. Собраны свидетельства осужденных, в основном, командиров Красной Армии. Люди надежные, держались до последнего. Это хорошо. Надежные люди нам сейчас нужны особенно. Я полагаю, что в связи с вновь открывшимися обстоятельствами их дела будут пересмотрены. Да, а остальные двое? Остальные двое вполне надежны. Что значит «вполне»? Ты отвечаешь за их молчание головой. Или обеспечишь это самое молчание другим способом. Ты пойми, не так страшно то, что он рассказал нам про Германию, как другое. Я приму меры, товарищ Сталин. Прунскас, квалифицированный следователь, работал по контактам секретаря германского посольства в прошлом году. Ну, вы помните. Сталин помнил. Карпову также считаю надежным сотрудником. Она стенографировала допросы Бухарина и Радика, жена пограничника, живет на казарменном положении, в отдельной комнате. Кроме того, ей скоро рожать, положим в больницу. Проконтролируем. Ну что ж, сам смотри. Тебе я тоже сопли вытирать не собираюсь. Врачи, инженеры, технический персонал. С врачами просто. Профессор Лучков позавчера умер от сердечного приступа. Сам умер, уточнил Берия, поймав взгляд Сталина. Дома. Никаких записок касательно. Паука подсказал Сталин, раз живет в паутине, значит, паук. Никаких записок касательно паука не оставил. А профессор Водицкий старательно убеждает себя, что столкнулся с классическим случаем шизофрении. Он хороший психиатр, так что убедит. Инженеры и техники, включая Термина, уверены, что работает с образцами секретного шпионского оборудования иностранного производства. Они изолированы, им созданы все условия для работы. Это хорошо, заметил Сталин, в который уже раз за вечер раскуривая трубку. А как ты собираешься преподносить вот это? Он кивнул на папку с материалами, военным и политбюро. Они же все прагматики. Не поверит. Это мы с тобой. Два романтика. Ну, мы же сообщим им только о нападении, верно. А операцию прикрытия в этой части я начал разрабатывать с самого начала, как только сам ему поверил. Покажешь. Вождь рассматривал трубку. Так и есть, мундштук надломился у самой чашки, когда он инстинктивно сжал ее, пытаясь побороть желание немедленно придушить этого странного человека, говорившего такое о его детях. «Покажешь», — повторил он, — «времени у нас немного, если мы хотим успеть хоть что-то, уже завтра вечером я должен говорить с военными». Берия с готовностью распахнул портфель, выудив оттуда еще одну картонную папку с шифром «Пастор». «Хорошо, это я посмотрю сегодня». «Теперь о бомбе», — Сталин произнес это слово с заглавной буквы. «Ты, надеюсь, понимаешь, что заниматься ею придется тебе, тем более что один раз ты уже справился». Берия усмехнулся. «И ракеты тоже на тебе, тем более что Королев и Глушка уже проходит, по твоему ведомству». «Понимаю, я уже пообщался с членами Уранового комитета, есть такой при Академии наук. Оказывается, эти умники еще в 1939-м запатентовали схему атомной бомбы, почти полностью соответствующей одному из описаний Паука. Сейчас в главке две сметы прорабатывают, на специальные научные городки под Арзамасом и Новосибирском. Ну там цеха, лаборатории, полигон в Казахстане, жилье. Не разевай рот сверх меры. Ты же не успеешь сделать бомбу к войне, верно? Там ты 6 лет угробил, да еще и с кучей источников в американском проекте. А ракеты без бомбы, по-моему, просто дорогие игрушки. А война, это слово тоже прозвучало с заглавной, война потребует от нас всех наших сил. Так что создай пока маленькие группки, пусть начинают работу. И про эти компьютеры. Надо, кстати, подобрать нормальное русское слово, да, их тоже не забудь. Пусть товарищи Термин и Липунов разворачивают исследования, а там посмотрим. Сталин подошел к столу, еще раз осмотрел трубку, покачал головой, отложил ее в сторону, взял из коробки сигарету, закурил. «Ладно, Лаврентий, иди, хочу немного один побыть, слишком много навалилось, даже для меня». Берия направился к выходу, но Сталин его окликнул. «Лаврентий, подожди, ты хороший работник, и организатор хороший, но ты, уж извини, Лаврентий, гнилой интеллигент, доверчивый ты, в людях не разбираешься, поэтому Хрущ с Маленковым тебя там исхарчили, шпион английский, ха, и югославский тоже, не перебивай, так что без меня ты пропадешь, понял, понял, товарищ Сталин». Берия был серьезен, пенсне бликовало на неярком свету настольной лампы. Я это понял сразу, как только поверил ему, поэтому и не стал играть его сам. Удивительно, но при общей отсталости электронной промышленности по сравнению с США, Германией или Британией большевистская Россия серийно производила перед войной вполне отвечающие мировым образцам телевизоры. Например, на заводе в Александрове, в 100 километрах северо-восточнее Москвы, выпуск бытовых телевизионных приемников был налажен уже в 1938 году. С. Прайд. История телевидения. Санкт-Петербург, 1982. Молчаливый водитель притормозил, разбрызгивая грязь. Давишний сержант ГБ, на этот раз в штатском, перегнувшись через Андрея, распахнул дверцу и, не говоря ни слова, почти выпихнул его из МК. Андрей вывалился, но удержался на ногах. МК стрельнула вонючим выхлопом и укатила, оставив на прощание пару жирных брызг на брюках. Андрея по-прежнему била дрожь. Он ослабил ворот косоворотки и нашарил в кармане клифта, иначе этот, с позволения сказать, пиджак, назвать было затруднительно, пачку Норда. С наслаждением вдохнул дерущий горло дым. Слева тянулся дощатый забор с колючкой поверху, упиравшийся в проходную какого-то завода. Справа радовала глаз покосившаяся, но свежевыкрашенная в веселенький зеленый цвет пивнушка с ярким, явно новым плакатом, от текста на котором глаза полезли на лоб. «Ешьте крабы, они вкусны и полезны». Фига се. Плакат настолько не соответствовал его представлению об эпохе, что голова пошла кругом. Хотя да, сейчас ведь активно осваивают Дальний Восток. Там этого добра завались, а тут к экзотике народ непривычный. То ли уровень полиграфии подкачал, то ли художник видел крабов только на картинках, но изображенное на плакате чудовище явно должно было до смерти пугать местных аборигенов. Точно, ковылявшая вдоль стены бабулька, проходя мимо плаката, перекрестилась и снайперски сплюнула на плакат. Похоже, с целевой аудиторией тутошние рекламщики работали не очень хорошо. Так, а что у нас в активе? В активе помимо справки об освобождении со стандартной путевкой 101 удостоверения электрика и водительских прав имелось аж 230 рублей, компенсация за Siemens уже, верно, разобранный до последнего винтика в недрах какой-нибудь шарашки. Как уж там бериевские бухгалтеры определили стоимость мобилы, неизвестно. Видимо, провели как дорогие часы. И что характерно, за разбитый плеер компенсации ему не полагалось. А той мысли, что над его мобилой и дискменом сейчас ломают голову не меньше, чем Ландау с Капицы, почему-то стало весело. Интересно, насколько он ускорил мобилизацию всей страны? Вряд ли намного, как Андрей понял из вопросов следователя НКВД. Тут даже о транзисторе еще представления не имели, куда там о микросхемах мечтать. Да и окружающая действительность, даже московская, оптимизму в делах высоких технологий не способствовала. Одно дело читать, какой рывок совершила страна перед войной, а другое, лично убедиться, насколько же этого, реально огромного, рывка было недостаточно. Взгляд опять уперся в скособоченную пивнушку со вкусными и полезными крабами, и в Андрее проснулась, как казалось, навеки похороненная привычка, в какой бы город он ни приезжал, всегда брать местного пивка, своего рода сравнительное коллекционирование. А тут был потрясающий шанс попробовать пиво даже не из другого города, а из другой эпохи. Упустить этот шанс было невозможно никак. Пивнушка, по рабочему времени, была пуста. Пиво Дегессера явно не дотягивало, дерьмовое, прямо скажем, было пиво, но все лучше тюремной баланды. Заявленных на рекламном плакате крабов не было, а вот раки были, и были они полный рулисс. Продавец за стойкой смотрел на него с подозрением, надо было быть профессорской дочкой, причем из старой профессуры, дореволюционной, чтобы не опознать в клиенте недавнего арестанта. Ларечник профессорской дочкой явно не был. Впрочем, клиент не буянил, стоял себе за стойкой и потягивал пивко. Несмотря на то, что торговля пивом, занятие околокриминальное спокон веку, что в части левака, что по контингенту, с местными жиганами он дел не имел, побаивался. Хотя этот, пожалуй, был все-таки политическим, уж больно физиономия непростецкая. 10 классов, что называется, на лбу написано. Поэтому, когда клиент обратился к нему, разговор он поддержал охотно. Тем более, что до конца смены и наплыва посетителей было еще часа два. Уважаемый, ну да, арестант. Нормальный человек сказал бы товарищ еще кружечку. И, сдув шапку пены, а что, работа в городе есть. Работа в городе была. Оно, конечно, кому и кобылам хвосты крутить, работа. Но если без дураков, есть два крупных завода, несколько мелких фабрик, строеуправление. Жилье можно было снять в частном секторе за приемлемые деньги.

Он усмехнулся невеселому каламбуру и также тихо продолжил. «Теперь мы стараемся исправить те ошибки, которые можем. К сожалению, у нас крайне мало времени. Впереди несколько тяжелых лет, очень тяжелых». Королев выдержал взгляд, протянул руку, взял изящную фарфоровую чашку с немного подостывшим чаем, обхватил ее ладонями. Несмотря на теплый весенний день, лагерная привычка беречь малейшие крохи тепла давала о себе знать. Берия задержал взгляд на искалеченной топором руке. Продолжил. «Более подробную информацию вы получите примерно через неделю. А пока, прошу вас к завтрашнему вечеру представить свои предложения. И еще одно. Надеюсь, вы понимаете, что проекты являются особо секретными. Отлично. А теперь, наконец, можно поговорить и о винах. Вы знаете», – заговорщицким тоном проговорил нарком, – «у меня есть бутылка замечательной хванчкары. В многочисленных агентурных докладах сообщается, что направленные на военные предприятия остарбайтеры своей технической осведомленностью прямо озадачивали немецких рабочих. Один рабочий из Бейрейта сказал: «Наша пропаганда всегда преподносит русских как тупых и глупых. Но я здесь установил противоположное. Во время работы русские думают и вовсе не выглядят такими глупыми. Для меня лучше иметь на работе двух русских, чем пять итальянцев». Банди Саршев Коблинс, Райкси Чорхет Шоптемт, Р-52 Я-82, Мелдаджи Наус Дем Райкенар, 376 Го 4.43 минуты, С-8-17. Андрей еле удержался на стремянке, когда воротина гаража распахнулась под визг хронически несмазанных петель. Вывернув шею, обернулся. Фигура на границе дневного света и еле разбавленной пламенем летучей мыши темноты виделась темным силуэтом, и опознать вошедшего было затруднительно. Человек старательно вглядывался в темноту, однако после яркого майского солнца заметить Андрея под самым потолком, да еще и в дальнем углу, было нереально. «Эй, есть кто? Чеботарев, Андрей, тут ты, что ли?» Голос был знаком. «Черт бы его побрал! Чтоб он провалился, энтузиаст хренов». Однако не в меру, на взгляд Андрея, веселый и настырный комсорг гаража Давид Гольдман проваливаться никуда не собирался. «Андрюха, ты где там прячешься? Двигай сюда, дело есть». «Ща, погоди». Андрей распихал по карманам инструменты и осторожно, чтобы не навернуться с шаткой лестницы, пополз вниз. Спрыгнув на землю, он еле успел поймать подлую стремянку и вновь привел ее в условно устойчивое состояние. Воспользовавшись нежданным перекуром, достал беломорину и чиркнул колесиком самопальной зажигалки. Давид, наконец, обнаружив его по огоньку, двинулся вглубь гаража. Походка у него была подпрыгивающая от переполнявшей все существо молодой, нерастраченной энергии. «Битый час тебя ищу. Куда подевался?» Наташка Хромова сказала: «Ты сюда двинулся, а не она, так я б тебя до вечера искал бы». Да Семеныч пристал, зараза. Говорит, надо к пятнице свет провести. Неделю терпела, а тут, видишь, задницу у него припекло. «Давай», — говорит, — «кровь из носу, тяни провод, завтра уже лампы привезут да прочую лабуду». «А, так он прав. Сколько можно машины в сарае держать? Гараж уже месяц как построен, а въехать не можем. Вот, кстати, ты в яму не забудь проводку сделать, а то под машиной в темноте ползать. Удовольствие так себе. Да сделаю». «А что искал-то?» «По делу. Тут народ вечером стенгазету выпускать собрался. Тебя ждем». «А». Художественные таланты Андрея были замечены и оприходованы к общественной пользе в первую же неделю работы на новом месте. «Погоди, так три дня ж назад только прошлый номер вывесили». «Да понимаешь, инструктор из райкома приезжал. Говорит, установка спущена, активизировать работу по военному воспитанию молодежи. Ну, там, разъяснение политики партии. Международная обстановка». Зашевелились, хидрать. По краю сознания проскочила тень радости. Они знают, они помнят, они что-то делают. Но этой установки было трагически мало. Да нет, это было просто не то, не то. Да и полузабытый с детства и вдруг опять вошедший в его жизнь партии на политический новояз резанул по ушам с каким-то особенным скрежетом. Че там активизировать? Че объяснять-то? Вы бы лучше всю свою комячейку на стрельбище лишний раз сводили. А то враг попрет, ты его что, газеты остановишь?